Глава 30. 8.06. Поскольку сегодня суббота, все правила Шивы на время приостанавливаются, и атрибуты траура уступают место атрибутам Шаббата. Эту весть приносит стояк. Он заезжает к нам по дороге в синагогу, облаченный в темный костюм и черную рубашку, точно в клуб собрался. «Естественно, у вас Шива, и вы продолжаете скорбеть», — говорит он, — «но в дом сегодня никто не придет, и сидеть, как все эти дни, не нужно». «Значит, выходной?» — поддакиваю я. «Не совсем», — отвечает стояк и глядит на мою мать. Она кивает. Тогда он снова попеременно смотрит на всех нас. «Сегодня утром я жду вас в синагоге, будем читать Каддиш». «Каддиш?» — это молитва о душе умершего. «А здесь мы не можем его читать?» — спрашивает Пол. «Каддиш читается как перекличка. Обязательно должен быть миньян, не меньше 10 взрослых мужчин, которые будут вам отвечать». Пол умоляюще смотрит на друга своего детства. В глазах его: «Да ладно, брось!» Но стояк отводит взгляд и пожимает плечами. «Правила устанавливал не я». Пол нарушает молчание первым. «Во сколько начинается служба?» Стояк смотрит на часы. «Через 25 минут. Вам пора одеваться».